Так произнесши, к Аяксам возвал и к царю Менелаю. «Царь Менелай и аргивских мужей воеводы Аяксы, храбрым другим аргивянам поверьте заботу о мертвом, пусть окружают его и враждебных ряды отражают. Вы же от нас, от живых, отразите грозящую гибель. Здесь нападают на нас, окруженных плачевным убийством, Гектор-герой и Эней, храбрейшие воины Трои. Впрочем, еще то лежит у бессмертных богов на коленах. Мчись и мое копье, а Кранион решит остальное». Рек он, и мощно сотрясши, поверг длиннотенную пику и ударил Арета в блистательный щит круговидный. Щит копья не сдержал, сквозь него совершенно проникло и сквозь запон блистательный в нижнее чрево погрузло. Так, если юноша сильный, с размаху секирую острый, в голову между рогами степного тельца поразивши, жилу совсем рассечет, подскочивший телец упадает. Так подскочил он и навзничь упал. Изощренная сильно медь у Арета в утробе сотрясшись разрушила крепость. Гектор пустил в Автомедона пикой своею блестящей. Тот же, приметив ее, избежал угрожающей меди, быстро вперед наклонясь. За хребтом длиннотенная пика в черную землю вонзилась и верхним концом трепетала долго, пока не смирилась ярость убийственной меди. И они б на мечах рукопашно сразиться сошлися, но аяксы могучие пламенных их разлучили, оба пришедши сквозь сечу на дружеский голос призывный. Их, устрашася могучих, стремительно вспять отступили Гектор-герой и Эней-Анхизит, и божественный Хромий. Друга Арета оставили там, прободенного в сердце, в прахе лежащего. Сын Диареев Арею подобный с тела оружие сорвал и так торжествуя воскликнул: «Ах, наконец, хоть несколько я о Патрокловой смерти горесть от сердца отвел, хотя и слабейшего свергнув!» Рек и, подняв в колесницу, корысти кровавые бросил. Быстро поднялся и сам, по рукам и ногам отовсюду кровью облитый, как лев истребительный, тура пожравший.